пастух из Кальтанисетты. Вот что рассказывают, вот что пересказывают в наших краях. В селении Кальтанисетта жил молодой пастух по имени Мартино. Носил он всегда заплатанную куртку из грубого сукна, рваные башмаки, старую войлочную шляпу, а через плечо холщовую сумку. Скажете вы, зачем нам слушать про такого бедняка? Мы их и без ваших росказней видели немало. Да и у самих в карманах монеты не часто бренчат. Так-то оно так. Да ведь Мартино был красив, как ясное солнце на голубом небе. Даже, может, красивее. Потому что на солнце и взглянуть больно, а на Мартино смотри сколько хочешь, пока самому не надоест. Надо еще добавить, что Мартино к тому же лучше всех умел играть на пастушьей дудочке и звонче всех пел песни. Мартино нанимался в пастухи то в одном селении, то в другом, и повсюду девушки умирали от любви к нему, парни завидовали, а старики ласково улыбались. Вот Мартино и загордился. Шел он однажды из одной деревни в другую и присел отдохнуть на большом камне посреди полянки. Задумался, вынул из сумы дудочку и заиграл песенку. Услышала эту песенку лесная фея, и захотелось ей посмотреть, кто так хорошо играет? С маргаритки на клевер, с клевера на колокольчик, с колокольчика на гвоздичку, ведь феи порхают, как мотыльки. Добежала она до полянки. «Ах, какой ты счастливый!» — воскликнула фея, увидев Мартино. «Всякий, кто услышит тебя, заслушается, всякий, кто взглянет, залюбуется». «Да что ты! Я самый несчастный человек на свете. Чтобы люди могли посмотреть на меня, мне приходится бродить, словно бездомные собаки, от деревни к деревне. А ведь я стою того, чтобы люди сами сбегались подивиться на меня. С такой красотой мне бы статуей быть. Тогда бы я стал счастливым». «Ну так я сделаю тебя счастливым. Мне это совсем не трудно». И тут фея дотронулась до Мартино своей волшебной палочкой. В тот же миг юноша превратился в прекрасную золотую статую. И войлочная его шляпа стала золотой, и заплатанная куртка, и ольховая дудочка. Золотым сделался даже камень, на котором сидел Мартино. Фея захлопала в маленькие ладошки, радостно засмеялась и убежала. С гвоздички на колокольчик, с колокольчика на клевер, с клевера на маргаритку, а там и совсем скрылась в лесной чаще. А золотой пастух остался сидеть посреди полянки на золотом камне. Исполнилось желание Мартино. Из ближних и дальних сел приходили люди полюбоваться на него. По вечерам на полянке собирались парни и девушки. Иногда они пели. Иногда кто-нибудь из парней принимался играть на скрипке, а все остальные плясали. Только Мартино оставался недвижным. А как ему хотелось петь и плясать со всеми вместе! Он пытался поднести дудочку к губам, но золотая рука не слушалась его. Пробовал запеть, но из золотого горла не вылетало ни звука. Собирался сплясать с какой-нибудь красоткой, но золотые ноги не отрывались от золотого камня. Даже крикнуть от горя он не мог, даже заплакать, потому что слезы не вытекали из-под тяжелых золотых век. Так проходили день за днем, недели за неделей, месяц за месяцем. Ровно через 3 года на полянку, с цветка на цветок, с травинки на травинку, прибежала фея. «Вот сидит счастливый пастух», — сказала фея. — Он получил все, что хотел. Скажи мне, Ты счастлив теперь, да?» Статуя молчала. «Ах!» — воскликнула фея. «Я и забыла, что ты не можешь ответить. Не сердись! Я на минуточку сделаю тебя снова живым человеком!» Фея коснулась золотого пастуха своей волшебной палочкой. И только она это сделала, Мартина соскочил с камня и бросился бежать вместе со своей ольховой дудочкой и холщовой сумкой. «Постой, постой!» — кричала удивленная фея. Но чем звонче она кричала, тем быстрее мелькали рваные башмаки бедняги Мартина.